Он велел их повесить на барках и пустить вниз по Волге мимо бунтующих берегов. 27 июля Пугачев вошел в Саранск. Он был встречен не только черным народом, но духовенством и купечеством. 300 человек дворян всякого пола и возраста были им тут повешены. Крестьяне и дворовые люди стекались к нему толпами. Он выступил из города 30-го. На другой день Меллин вошел в Саранск, взял под караул прапорщика Шахмаметьева, посаженного в воеводы от самозванца, также и других важных изменников духовного и дворянского звания, а черных людей велел высечь плетьми под виселицею. Михельсон из Арзамаса устремился за Пугачевым. Муфель из Симбирска спешил ему уже навстречу. Меллин шел по его пятам. Таким образом, три отряда окружали Пугачева. Князь Щербатов с нетерпением ожидал прибытия войск из Башкирии, дабы отправить подкрепление действующим отрядам, а сам хотел спешить за ними. Но, получа указ от 8 июля, сдал начальство князю Голицыну и отправился в Петербург. Между тем Пугачев приближился к Пензе. Воевода Всеволжский несколько времени держал чернь в повиновении и дал время дворянам спастись. Пугачев явился перед городом. Жители вышли к нему навстречу с иконами и хлебом и пали перед ним на колени. Пугачев въехал в Пензу. Всеволжский, оставленный городским войском, заперся в своем доме с 12 дворянами и решил защищаться. Дом был зажжен. Храбрый Всеволжский погиб со своими товарищами. Казенные дворянские домы были ограблены. Пугачев посадил в воеводы господского мужика и пошел к Саратову. Узнав о взятии Пензы, саратовское начальство стало делать свои распоряжения. В Саратове находился тогда Державин. Он отряжен был, как мы уже видели, в село Малыковку, дабы оттуда пресечь дорогу Пугачеву в случае побега его на Иргиз. Державин, известясь о сношениях Пугачева с киргиз-кайсаками, успел отрезать их от кочующих орд по рекам Узеням и намеревался идти на освобождение Яицкого городка, но был предупрежден генералом Мансуровым. В конце июля прибыл он в Саратов, где чин гвардии поручика, резкий ум и пылкий характер доставили ему важное влияние на общее мнение. 1 августа Державин, общий с главным судьей конторы опекунства колонистов Ладыжинским, потребовал саратовского коменданта Башняка для совещания о мерах, кое должно было предпринять в настоящих обстоятельствах. Державин утверждал, что около конторских магазинов внутри города должно было сделать укрепление, перевести туда казну, лодки на Волге сжечь, по берегу расставить батареи и идти навстречу Пугачеву. Башняк не соглашался оставить свою крепость и хотел держаться за городом. Спорили, горячились, и Державин, вышед из себя, предлагал арестовать коменданта. Башняк остался неколебим, повторяя, что он в веренной ему крепости и божьих церквей покинуть на расхищение не хочет. Державин, оставив его, приехал в магистрат, предложил, чтобы все обыватели поголовно явились на земляную работу к месту, назначенному Ладыжинским. Башняк жаловался, но никто его не слушал. Памятником сих споров осталось язвительное письмо Державина к упрямому коменданту. 4 августа узнали в Саратове, что Пугачев выступил из Пензы и приближается к Петровску. Державин потребовал отряд донских казаков и пустился с ними в Петровск, дабы вывести оттуда казну, порох и пушки. Но, подъезжая к городу, услышал он колокольный звон и увидел передовые толпы мятежников, вступающие в город, и духовенство, вышедшее к ним навстречу, с образами и хлебом. Он поехал вперед с Ясаулом и двумя казаками, и, видя, что более делать было нечего, пустился с ними обратно к Саратову. Отряд его остался на дороге, ожидая Пугачева. Самозванец к ним подъехал в сопровождении своих сообщников. Они приняли его, стоя на коленях. Услыша от них о гвардейском офицере, Пугачев тут же переменил лошадь и, взяв в руки дротик, сам с четырьмя казаками поскакал за ним в погоню. Один из казаков, сопровождавших Державина, был заколот Пугачевым. Державин успел добраться до Саратова, откуда на другой день выехал опять с Ладыжинским, оставя защиту города на попечение осмеянного им башняка.